тень. Кое-где загораются уже огоньки. В небе бледноватый золотой рог, потом тьма. Сон кончается, и течет седьмой сон. Я вижу Париж, осенний закат в Париже, кабинет господина Корзухина в собственном особняке. Три карты, три карты, три карты, сон седьмой. Антуан, Антуан, мсье маршал Мавиди, киль не вьен рапа, журди, но рюме апаля табль. Позвольте, голубчик, да вы ничего не поняли. Так точно, Парамон Ильич, не понял. А как будет по-французски, так точно, Антуан? Жо. Жо. Жо. Жо. Жо. Кап. Не могу знать, Парамон Ильич. Ах, Антуан, Антуан, вы русский лентяй. Запомните, человек, живущий в Париже, должен знать, что русский язык пригоден лишь для того, чтобы ругаться непечатными словами. Или, что еще хуже, это провозглашать какие-нибудь разрушительные лозунги. Ни то, ни другое в Париже не принято, Антуан. Учитесь, это скучно. Что вы делаете в настоящую минуту, Антуан? Жо? Ну, же, же, же, же. Я ножи чешу, Парамон Ильич. А как будут ножи по-французски, Антуан? Лекуто? Лекуто. Лекуто, Парамон Ильич. Лекуто. Правильно, Антуан. Учитесь, Антуан. Это скучно. Принять, а вось партнер подвернется. Импари, импари. Je voudrais parler à monsieur Корзухин, pardon. Je voudrais parler à monsieur Корзухин. Вот он, кадр! Карточка у тебя, вот, визитная с собой. Как? Вы что, русский? Я принял вас за француза. Как я рад. Русский я, русский, Горищенко я. Но дело в том, что карточек у меня нет. Скажите просто. Голубков из Константинополя. К вам господин Голубков из Константинополя. Проездом. Голубков, Голубков. Какой такой? Голубков, Голубков. Голубков. Вы... Чем могу служить? Вы, вероятно, не узнаете меня. Мы с вами встретились год тому назад в ту ужасную ночь на станции в Крыму, когда схватили вашу жену. Она сейчас в Константинополе на краю гибели. На краю чего? Простите, во-первых, у меня нет никакой жены, а во-вторых, и станции я не припоминаю. Как же? Ночь. Еще сделался ужасный мороз. Вы помните мороз во время взятия Крыма? К сожалению, я не помню никакого мороза. Вы извольте ошибаться, господин Голубков. Вы ведь Парамон Ильич Корзухин. Вы были в Крыму, ведь я же узнал. Действительно, я некоторое время проживал в Крыму, как раз тогда, когда там бушевали эти полоумные генералы. Но видите ли, я тогда же уехал, никаких связей с Россией не имею и не намерен иметь. Я принял французское подданство. Женат не был и должен вам сказать, что вот уже третий месяц, как у меня в доме, проживает в качестве личного секретаря русская иммигрантка, также принявшая французское подданство и фамилию Фрежоль. Это очаровательное существо настолько тронуло мое сердце, что, по секрету вам сказать, я намерен вскоре на ней жениться. Так что всякие разговоры о какой-то якобы имеющейся у меня жене мне неприятны, господин Голубков. Фрежоль? Значит, Вы отказываетесь от живого человека, но ведь она же ехала к вам. Помните, ее арестовали. Вы помните мороз? Окна, фонарь, голубая луна. Ну да, голубая луна, мороз. Контрразведка уже пыталась раз шантажировать меня при помощи легенды о какой-то моей жене-коммунистке. Мне неприятен этот разговор, господин Голубков, повторяю вам. Ай-яй-яй, моя жизнь мне снится. Вне всяких сомнений. Я понял, она вам мешает, и очень хорошо. Пусть она не жена вам, так даже лучше. Я люблю ее, поймите это. И сделаю все для того, чтобы выручить ее из рук нищеты. Но я прошу вас помочь ей хотя бы временно. Вы богатейший человек. Всем известно, что все ваши капиталы за границей. Дайте мне взаймы $1000. И лишь только мы станем на ноги, я вам свято верну деньги. Я отработаю, я поставлю себе это целью жизни. Простите, мсье Голубков, я так и предполагал, что разговор о мифической жене приведет именно к долларам. 1000? Я не ослышался. 1000, я, клянусь вам, верну ее. Эх, молодой человек, прежде чем говорить о $1000, я вам скажу, что такое $1. Доллар. Великий всемогущий дух, он всюду. Глядите туда, вон там, далеко, на кровле горит золотой луч, а рядом с ним, высоко в воздухе, согбенная черная кошка Химера. Он и там. И Химера его стережет. Неясное ощущение, ни шум, ни звук, как будто дыхание вспученной земли. Там стрелой летят поезда, и в них... Доллар. Теперь закройте глаза и вообразите мрак. В нем волны ходят, как горы, мгла и вода, океан. Он страшен, он сожрет, но в океане с сипением топок, взрывая миллионы тонн воды, идет чудовище. Идет, кряхтит, несет на себе огни, оно роет воду, ему тяжко, но в адских топках, там, где голые кочегары, оно несет свое золотое дитя, свое божественное сердце и доллар. И вдруг тревожно. Мир. И вот они уже идут, идут их тысячи, потом миллионы, их головы запаяны в стальные шлемы, они идут, потом они бегут, потом они бросаются с воем на колючую проволоку. Почему они кинулись? Потому что где-то там оскорбили божественный доллар. В мире тихо, и всюду, во всех городах, ликующе кричат трубы. Он отомщен, они кричат в честь доллара. Итак, господин Голубков, я думаю, что вы и сами перестанете настаивать на том, чтобы я вручил неизвестному молодому человеку $1000. Да, я не буду настаивать, но на прощание я хотел бы сказать вам на прощание, господин Корзухин, что вы самый бездушный и самый страшный человек, которого я когда-либо видел. Но вы получите возмездие. Оно придет. Иначе быть не может. Прощайте. Жо, генераль Чарнота. А ты черт. Ну, русский день. Ну, проси, проси. Здорово, Парамуша. Да, я тебя поцелую. Мы что, с вами когда-нибудь встречались? Ну вот вопрос. Что ты, Парамон, грезишь? А Севастополь? А мы что, пили с вами брудершафт? Черт его знает, не припомню. Но раз встречались, наверное, пили. Простите, генерал, а вы что, в кальсонах? А почему это тебя так удивляет? Я ведь не женщина, кое этот вид одежды не присвоен. А вы что, вот так вот в таком виде по городу, по Парижу? Нет, я по улицам шел в штанах. Это я у тебя в передней снял. Пардон, пардон. Что за дурацкий вопрос? Ну что, дал? Нет. Словом, идем отсюда, Григорий. Да куда ж мы теперь пойдем? Что ж ты, Парамон, твои соотечественники, которые за тебя же боролись с большевиками перед тобой, ты им отказываешь в пустяковой сумме? Да понимаешь ли ты, что в Константинополе Серафима голодает? Я прошу тебя замолчать. Идем отсюда, Григорий. Ну, знаешь, Парамон, грешный я человек. Нарочно бы к большевикам записался. Только для того, чтобы тебя расстрелять. Расстрелял бы, мгновенно выписался обратно. Постой. А почему это у тебя карты? Ты что, играешь? Представь себе, играю и очень люблю. Ты играешь? В какую игру ты играешь? Представь себе, в девятку. И очень люблю. Сыграй со мной. О, я бы с удовольствием. Но я привык играть на наличные. Ты перестанешь унижаться. Идем отсюда. Никакого тут унижения нет. Что тебе было сказано? Что? В самом крайнем случае. Крайнее этого не будет. Давай хлудовский медальон. Нет. Да, нет. Впрочем, да. Мне теперь все равно. Я ухожу. Я тебя никуда не пущу. Ты с такой физиономией еще в сену нырнешь. Сколько может стоить такой медальон, Парамон? Ничего. Приличные вещи. $10. Однако, Парамон, эта вещь стоит гораздо больше. Но, видимо, ты в этом не разбираешься. Ну что ж, пошло. Как раба твоего зовут? Антуан. Антуан! Антуан! Принеси-ка, голубчик, закусить. Слушай! Ален, стан. Ну что ж, пошло. На сколько? Ну вот на эти $10. Прошу снять. Хорошо. Мерси. Прошу. Вы желаете карту? Да, прошу. Ого. 9. Ага. На квит. Прошу. Да. Еще. Еще желаете? Еще. 9. На квит. Хорошо. Так. Так. Еще. Карту. 7. У меня 8. О, ну так и быть. Еще. На квит. Чего ты бросил? Видишь, он все время удваивает и, несомненно, возьмет все обратно. Если ты лучше меня знаешь игру, ты садись вместо меня. Но я же не умею. Ну так не засти свет. Желаете карту? Да, прошу. Так, еще. Еще. Так. А, черт. Ты. Жир. У меня 3 очка. А вы что, не прикупаете к тройке? Иногда. Ну, как когда? А ну так и быть. На квит. Прошу. Да, прошу. Антуан, мерси. Головка в рюмку. Я не желаю. Ого, мерси, а ты поможешь? А, пардон, я уже завтракал. Так, ну что ж, мерси. Значит, 160. Идет? Идет. Графиня, ценой. Одного рандеву, 3 карты, 9. А что там у вас? Здесь все чисто. Пардон. 320. Попрошу прислать наличные. Сейчас, одну минутку. Чего-то брось, а? Умоляю, теперь брось. Будь добр, займись делом. Каким-нибудь альбом, что ли, посмотри. Наличные, пожалуйста. Антуан, вы свободны, это я. Слушай, Парамонович. Сигнализация от ворот. Хорошая вещь. 640. Не пойдет. Такой ставки не принимает банк. А сколько примете? Вот 50. Хорошо. 50. Хорошо. Все. Пожалуйста. 9. Ах, черт, у меня жир. Пришлите. Пожалуйста. Пришлите. Так. 590. Азартный парамоша. Вот где твоя слабая струна. Брось чернота. Слушайте, прошу. Все? Все. 7. Заглянем в уголочек. 7,5. Ой, боже мой. Шучу. 8. Наличные. Наличные, пожалуйста. И сразу ночь. Горят свечи. На столе груды валюты. Три карты. Три карты. Черт, жир. О, пришлите. Пожалуйста. Иду на все. Наличные, пожалуйста. И сразу утро. На карточном столе горят свечи. Корзухин, Чернота и Голубков похожи на тени. Голубков комкая прячет деньги в карман. Парамоша, нет ли у тебя газетки все эти? Нету. Деньги завернуть? Нету. Может, вы знаете что? Отдайте мне деньги, а я вам выпишу чек. Ну что ты, Парамон, неужели ты думаешь, что в каком-нибудь банке выдадут 20 тысяч долларов человеку, который явился в Паштанька? Спасибо. Я прошу тебя, дай мне деньги, я хочу выкупить медальон. Пожалуйста. 300 долларов. Как? Ну, до свидания. До свидания, Парамоша. Засиделись мы у тебя. Нет. Нам пора. Нет. Вы меня ограбили. Я был болен, у меня был жар. Вы воспользовались моим состоянием. Вот что, знаете что? Отдайте мне деньги, а я вам дам по 500 долларов отступного. Ты шутишь, зверь вскричал коварный. Нет, я сейчас буду звонить в полицию. Вы меня ограбили. Вас арестуют? Бандиты, грабители! Слышал, Парамон, да. Молись своей парижской бабматери. Твой смертный час настал. Уходи, отсюда, уходи. Караул! Меня грабят, караул! Вся вилла спит. Портьера раздвигается, граб. И возникает Люська. Что случилось, Парамон? Она в пижаме. Боже мой! Боже! Видно, не испила я еще горькой чаши моей. Казалось бы, имела право отдохнуть, но нет. Вот вы, Люси, спите в тот момент, когда меня грабят русские бандиты. Люси. Это она. Недаром видела нынче тараканов во сне. Мне интересно только одно. Как вы сюда добрались? О, пардон, мой вид. Пардон. Вы знаете мадемуазель Фрижоль? Откуда мне ее знать? Никакого понятия не имею. Так познакомимся же, господа. Люси Фрижоль. Генерал Чернот. Ну-с? Голубков. В чем недоразумение, господа? Люси. Крысик, что ты так отчаянно кричал? Кто тебя обидел? Люси, он выиграл у меня 20 тысяч. Я хочу, чтобы он мне их вернул. Ну? Люси. Это неслыханная подлость. Нет, нет, жабочка, это невозможно. Ну, проиграл. Люси. Ну, что же делать? Ты уже не маленький. Ну, Люси, я тебя умоляю. Ты, Антуан, ты где покупал карты? Вы сами покупали, Парамон Ильич. Антуан, идите к дьяволу. В каком виде вы торчите передо мной? Слушаюсь. Итак, господа, деньги принадлежат вам. Люси. И никаких недоразумений не будет. Иди. Иди, мой мальчик, иди усни. У тебя под глазами тени. Иди. Иди. Я уволю. Я уволю этого мерзавца Антуана. Я его уволю. Иди, мой мальчик. Не пускайте больше ко мне в дом русских. Ну, была очень рада повидать соотечественников. Жалею, что больше никогда не придется встретиться. Выиграли, уносите ноги. Антуан! Что прикажете? Антуан, господа покидают нас. Выпустите их. Слушай, Чернота, я подожду тебя. Иди. Орвар, мадемуазель. Адье. Слава тебе, Господи, унесло их. Когда же я наконец отдохну?